Он побежал по направлению к огню и дыму, по направлению к людям, которые кричали друг на друга, метаясь среди памятников и надгробий. Как всегда, он бежал навстречу опасности. Эпилог. Горы Коалау, Оаху. Сентябрь 1983. Шторм начался с удара грома и теплого дождика. Дождь сразу же усилился, и появилось множество маленьких водопадов, которые срывались со скал и камней. В западной части гор дул сильный ветер, мгновенно превращая водяные струи в пыль и образуя туман, который словно шапка окутал вершины. На востоке птицы стаями поднимались со скал и старались укрыться от дождя и ветра в лесу. Тучи красной пыли носились по заброшенной сахарной плантации, которая давно стала пристанищем для одичавших кошек, диких коз и обезьян под названием пои. Мусор, остатки ананасов, пустые пивные банки, оставленные туристами, почерневшие банановые шкурки, мокрые листья из леса – все было согнано ветром в полукруг, образованный деревянными и каменными постройками, представлявшими собой храм Хэй-Ау. Газетная страница, которую ветер распластал на одной из сторон алтаря, а дождь приклеил, содержала две статьи, посвященные крупнейшему формированию японской якузы. Обе статьи были недельной давности. Первая рассказывала о роскошных похоронах легендарного босса преступного мира по имени Ямага Розан, известного также как Гайджин. Около 1000 якуза пришли на похороны Розана, который умер от кровоизлияния в мозг. В статье говорилось, что Розан был крупнейшим руководителем японской мафии за все послевоенные годы. Переводились также слухи, что Розан – европеец, хотя сказать наверняка об этом никто бы не смог. Преступный мир Японии находился теперь на грани войны между различными группами якуза за раздел оставшегося без хозяина богатства, рынка сбыта наркотиков, игорных заведений, проституции и рэкета, ранее контролировавшегося Розаном. Во второй статье говорилось о том, что Департамент юстиции США чрезвычайно заинтересовался магнитофонными записями, попавшими в руки газетчиков. Пленки помогли установить связь между Шинани Кай, группой Розана, состоявшей из 10 000 человек, и японской преступной организации в Нью-Йорке, а также связи якуза с бывшим представителем ЦРУ в Корее, английским дипломатом и лейтенантом полиции в Гонолулу. Двое последних недавно умерли на Гавайях при невыясненных обстоятельствах. По версии японской полиции, смерть английского дипломата и полицейского из Гонолулу была связана с хищением ценных марок на сумму в 50 миллионов долларов, которые, правда, по непонятному стечению обстоятельств, через некоторое время снова оказались у своих законных владельцев. Информированные источники из преступного мира Японии сообщали, что высокопоставленные чиновники из Министерства иностранных дел как Японии, так и Китайской Народной Республики решили дело о хищении марок замять. Исчезновение Фрэнки Шиба Одери, одного из видных представителей якуза, проживавшего до своего исчезновения в Нью-Йорке, по мнению многих источников, стало результатом его несогласия принять это решение как окончательное.